или до Норильска. Потом были длинные телефонные разговоры. Мы обе уставали, старели. И хотя между нами было всего лишь метро, всего 5 остановок, но преодолевать их не всегда представлялась возможность. А главное, не всегда хватало сил. И мы часами говорили. Она, лежа на своей тахте на Аэропортовской, я на своем диване в Лаврушинском. Словом, потом были 20 лет отношений. Ну а книга Цветаевой, над составлением которой тогда, осенью 1955 года, работала Аля вместе с Тарасенковым и Казакевичем. Что стало с книгой? Ее постигла та же судьба, что и прижизненную книгу Марины Ивановны, сданную ею в 1941 году в то же издательство. Книга не вышла. Еще в 1956, 11 февраля, Аля успела написать Тарасенкову в санатории «Узкое». «Я дозвонилась до Сучкова». Сноска. Сучков в это время был заместителем главного редактора издательства. Он мне сказал все то же, что вам уже известно. То есть, что сборник включен в план, а план на утверждение в главиздате. Что инстанция эта не вредная, но вы же сами знаете, что бывают всякие неожиданности. И так далее. Прослышав про неожиданности, я живу тихо-тихо и жду себя конца месяца, а там как Господь. После смерти Тарасенкова письма о книге Марины Ивановны шли уже ко мне. 23 февраля 1956 года. Мамина книжка, говорят, движется. Недели через две будет окончательно решено, как и что, то есть будет утвержден план издательства, и тогда все прояснится. Меня это очень волнует. Так хочется, чтобы все с книжкой было хорошо. Пока Але приходится воевать еще только с редактором книги Марии Яковлевной Сергеевской, о чем она и пишет Эмику Казакевичу 27 апреля 1956 года. «Маша вам, наверное, рассказала, что я дерусь с Сергеевской. Она выкинула из сборника несколько лирических стихов под предлогом непонятности, в том числе одно из лучших стихотворений «Писала я на аспидной доске». Она не понимает, что в последней строфе говорится об имени, написанном внутри обручального кольца, не проданного в голодные годы. Она не понимает стихотворения «Занавес». Она не понимает антибуржуазной сущности оды пешему ходу, направленной против безногого племени богачей, паразитов пространства, алкоголиков верст. Больше же всего ее пугает слово «скоропадские». Она в нем видит родственников Гетмана, а не прилагательное к роковым скоростям, кончающимся падением. Она также выкинула стихотворение «Деревья», где рассказывается о кварталах хорошего тона в Париже, за то, что она кончается словами «Людовик, чего глядишь? Погиб твой город Париж!» Как это можно, когда мы уже целую неделю дружим с французами? А главное, она выкинула лучшее стихотворение из цикла стихов о Чехии, потому что оно называется просто «Германия», а не «Фашистская Германия». Аля возмущается, гневается и заканчивает письмо так. «Это я все вот к чему. Вы в среду будете в Гослите. Вы вместе с Тарасенковым, который уже не может вступиться, крестные отцы этой книги. Так вступитесь вы. Вы проделали всю войну и знаете ту Германию, о которой говорится в этом стихе. Поэтому прошу вас заступиться и за Германию, и за, это уже в ином плане, писала я на аспидной доске. Остальное, что вам послано, на ваше усмотрение. Я еще Оренбурга на них натравлю, и надеюсь, что мы объединенными усилиями покажем Кузькину мать и выпустим книгу моей». По-видимому, Але удается отбиться от Сергеевской, ибо в том же 1956 году, 6 августа, она сообщает мне. «Мамина книжка в производстве без особых пока что происшествий.